Но обед все же удалось сварить. Днем все собрались на кухне, пообедали и отправились в жилую палатку покурить. Она вся в мехах, здесь, как говорит Эрнст, довольно уютно. К тому же температура в палатке плюс 2 градуса. Лежим на мехах, а весь наш дворец дрожит от ветра. Женя все же провел очередные метеорологические наблюдения, но чтобы не повредить приборов, он на сегодня закрыл свои научные обсерватории. Опустив оттяжки палаток, Женя придавил свои кабинеты нартами, зато теперь можно не бояться ветра. Мы вышли из палатки и вдали у трещины увидели что-то черное. Женя решил, что это морж, но когда подошли ближе, оказалось, что это клипер-бот, который сорвало ветром с базы и перевернуло. Мы перенесли его на базу и плотно прижали к тросам. Вечером приготовил чай. Эрнст лег спать. Мы с Петровичем сделали усиленные растяжки для жилой палатки. Ветер расшатал наше жилье, а проклятая пурга и не думает успокаиваться. Когда выходили из палатки, надевали плащи. Снег забивается за воротник, в меховые рубахи. Мы быстро промокли, а сушиться негде. Сушка — самое узкое место нашей экспедиции. Стараемся по возможности во время дождя и мокрого снега не стоять долго на улице. Как только наши костюмы промокают, мы их сменяем на другие и опасаемся простудных заболеваний. При таком сильном ветре надо быть начеку, беда может захватить врасплох. Теодорыч дежурит по лагерю. Душа болит. Хозяйство наших баз заносит снегом. Как только стихнет ветер, придется идти откапывать из-под снега все имущество, привезенное сюда, на Северный полюс, с большой земли. Надо делать гидрологическую станцию, измерять глубину, проводить гравитационные наблюдения, но все работы мы откладываем на завтрашний день, надеясь, что ветер наконец утихнет. В полночь Эрнст Теодорович обошел лагерь. Он вернулся и сказал: «Ходишь, и кажется, вот-вот лопнут палатки от ветра». Петр Петрович не мог заснуть. Он встал, обработал материалы своих наблюдений, потом положил мне на руки марганцевый компресс, чтобы уменьшить боль после ожога, и сделал перевязку. Дневник писал забинтованными руками. 11 августа. Ночь прошла в тревоге и напряжении. Хотя казалось, что все спят, а дежурит только один Эрнст Теодорович, фактически все мы бодрствовали в спальных мешках. Сильно трепало нашу палатку, ветер гудел в антенне. Лежишь и думаешь, хорошо, если на льдине не появятся новые трещины, если вода не пойдет на базу или в одну из наших палаток. Впрочем, те палатки, где мы живем и где установлено радио, мы успеем спасти. Главное — сохранить материалы научных наблюдений. Кухня, несмотря на то, что я ее хорошо укрепил, накренилась на бок, то есть прижата одной стороной к льдине. Завтракали чай с лимоном и икра. Очень жаль, что нет мягкого хлеба, а сухари кончились. Чтобы из-за отсутствия сухарей братки не загрустили, я замесил полный бидон теста и начал жарить коржики. Думаю, что их хватит на 2-3 дня. Провозился до 2 часов дня, а потом варил обед. Все-таки я убедился, чтобы терпеливо просидеть 5 часов у горящих примусов, надо прежде всего пройти тренировку в аду. Я сижу на бочке, а примус гудит у моих ног. И так часами. Мое состояние могут понять только домашние хозяйки, хотя таких неудобств им никогда не приходилось испытывать. Мы собрались на кухне и пообедали. Я убрал посуду, закрыл палатку, и мы ушли в жилой дворец покурить. Петрович обрабатывал материалы вертушечных наблюдений. Дрейф по-прежнему идет быстро. Нет возможности вытащить застрявшие батометры с глубины 2000 метров. Это тревожит Шершова и всех нас. Льдина может промчаться через 87-ю параллель, и мы не успеем сделать на этой широте гидрологическую станцию. Как нам приходится думать о каждом часе нашей жизни на льдине? Все экспедиции прошлого не могли ответить даже на простейшие вопросы науки, связанные с дрейфом льдов в центральном полярном бассейне.